ничего не получите. Седобородый сказал: «Тысячи рупий стоили наши товары. Если ты не заплатишь нам 250 рупий, судья даст тебя в рабство, и ты будешь работать на нас даром до самой смерти». И, схватив Ани, купцы поволокли его к судье. Когда они предстали перед ним, Седобородый, держа на руках кота с перевязанной лапой, сказал: «О, справедливый судья! Этот кот погнался за мышью и, опрокинув светильник, устроил пожар. Все наши товары сгорели. Скажи, о мудрый, разве владельцы кота не должны поровну возместить убытки?» «Должны», — сказал судья. «Слышишь, глупец, что говорит почтенный судья? Уплати нам 250 рупий, не то ты умрешь в рабстве». «А почему у кота перевязана лапа?» — спросил судья. «Он повредил ее, охотясь за мышами», — объяснили купцы, — «и лекарь перевязал ему лапу». Судья спросил: «Скажи, Седобородый, сколько ты заплатил за лечение?» «Я покупал заднюю левую лапу, а сломана передняя правая». «Тогда, может быть, платил ты, Безбородый?» «Великий судья, я платил за заднюю правую. Сломана не моя лапа». «Может быть, тогда ты платил, Лысый?» «О, великий судья, я покупал переднюю левую лапу». «Значит, сломанная лапа принадлежит сторожу, а остальные три вам?» И кот задел светильник, прыгая на здоровых лапах. «Значит, сторож вам ничего не должен. Ведь кот задел светильник, гоняясь за мышами на лапах, принадлежащих вам. Четвертая была перевязана и в охоте не участвовала, а потом уступайте с миром и больше меня не тревожьте». Услыхав приговор, Седобородый швырнул кота на землю, вырвал клок из своей бороды и ушел. За ним отправились Безбородый и Лысый. Ани же взял своего кота и, довольный справедливостью судьи, отправился в свою хижину. Мышонок, который был кошкой, собакой и тигром. Индийская сказка. Говорят, если тигр имеет сердце мышонка, то лучше ему не встречаться с кошкой. Случилось, что ворон нес в клюве мышонка и, пролетая над лесом, выронил его. В лесу том жил человек, умеющий делать чудеса. Мышонок упал к его ногам. Увидев мышонка, волшебник поднял его и принес в свою хижину. Много дней они прожили рядом. Человек кормил мышонка, поил, и тот был счастлив. Но раз он повстречал большого кота и, юркнув обратно в хижину, забился в угол и сидел там, дрожа от страха. Заметив это, человек спросил: «Что с тобой? Отчего ты дрожишь?» «Ах, господин мой, я недалеко от хижины встретил кота и теперь умираю от страха». «Хорошо, я сделаю так, что ты никогда не будешь бояться кошек». И обещание человека сбылось. Утром мышонок проснулся кошкой. «Больше тебе нечего бояться, кошек. Теперь ты тоже кошка», — сказал человек. Довольная кошка-мышь выбежала из хижины, и только она собралась понежиться на солнце, как вдруг опять увидела кота. Бедняга сразу забыла, что она сама кошка, и понеслась обратно в хижину. «Что с тобой? Кого ты испугалась?» — спросил человек. А кошке стыдно было признаться, что она, как прежде, боится кота, и сказала неправду. «Я встретила в лесу собаку, она погналась за мной, и я еле спаслась». «Спи. Утром ты проснешься с собакой и перестанешь бояться других собак». Кошка проснулась большой собакой и с громким лаем выбежала в лес. У ближайшего дерева она опять заметила кота.